Беломорская женщина состарилась. Сыновья ее взяли себе жен из племен, находившихся далеко на юге. Однажды, когда в море было мало моржа и тюленя, сыновья беломорской женщины загарпунили кита. Они не понимали, почему их мать запрещает убивать китов, в каждом из которых целая гора мяса, способна прокормить жителей стойбища в течение продолжительного времени. Узнав о поступке своих детей, беломорская женщина от горя лишилась рассудка и в бреду рассказала тайну происхождения прибрежного народа. Сыновья похоронили мать с почестями и на могилу положили голову ее мужа-кита, обструганную и отполированную жестокими ветрами. «Смотри!» — Куки тронул Кожемякина за плечо. «Здесь лежит наша общая мамаша, наша праматерь». «Да я слышал о ней», — лениво ответил начальник, не совсем еще оправившийся от приступа морской болезни. «Это вроде нашей Евы». «Это не Ева», — возразил Куки. «Она беломорская женщина, дочь моря». «Я так, для сравнения, сказал», — пояснил Кожемякин. «А в общем, все это мифология, сказки, суеверия, одним словом», — махнул рукой Кожемякин. «А кто был ее муж?» — спросил Куки. «Адам», — коротко ответил Кожемякин. «Адам, Адам», — повторил несколько раз вслух Куки, как бы вслушиваясь в каждый звук этого имени. «А кто он такой? Морж, тюлень, медведь или, может быть, тоже кит?» «Не кит он, а обыкновенный человек», — ответил Кожемякин. «Я слышал от русских учителей, будто весь людской род произошел от волосатой обезьяны», — вмешался в разговор Опе. «Это по-научному», — сказал Кожемякин. «А Ева и Адам — это религия, шаманские рассказы». «Не мешай», — отмахнулся от Опе Куки. «Все-таки непонятно, как это простые люди, ваши Адам и Ева, могли создать весь человеческий род». Вскипевший чайник прервал разговор. Куки потушил примус и накрошил в чайник плиточного чаю. Петя развязал свой мешок и вывалил на прокинутый ящик, служивший столом, все, что там было. Крендели, баранки, сладкие булочки быстро исчезали во рту охотников и перемалывались крепкими, как волчьи клыки, зубами. «А теперь рассказывай дальше», — обратился Куки после чаепития к начальнику. «Ну что там рассказывать? Я все это знаю понаслышке». «Тогда расскажи о русских шаманах, попах», — не унимался Куки. «Ты знаешь хоть одно русское заклинание?» «Отче наш, знаю немного». «Это о чем?» «Ну, в этой молитве восхваляется Бог», — туманно пояснил Кожемякин. «И просят хлеба у него». «Зачем хлеб?» — Просить, так уж просить сразу моржа или тюленя. Помолчав немного, Куки спросил: «А как ты заклинание получил? Купил у какого-нибудь попа? Зачем? Все молитвы записаны в книгах. Выучивай и молись себе на здоровье». «Вот это хорошо придумано!» — с восхищением сказал Куки. «Купил книгу и получай заклинания на всю жизнь. Мой дед, чтобы хоть немного научиться шаманить, за каждое заклинание песовую шкурку платил. Ты, товарищ Кожемякин, на меня не обижайся, что я много тебя расспрашиваю. Раньше мы не думали о жизни. Забота о еде и теплом жилище — вот о чем были наши думы. Сейчас вся наша жизнь меняется, как земля весной во время таяния снегов. Многое нам еще не ясно, но мы хотим все понять и научиться сами разбираться, как и что в жизни». «Кит!» — крикнул с носа Вильбота Рейчип. Все, кто только что прислушивался к разговору Куки и Кожемякина, обернулись на крик. Дядя Кмоль достал свой бинокль. Прямо по курсу Вильбота показался фонтан. Кита заметили и на других Вильботах. Куки пробрался на нос и приготовил гарпун. К ремню, идущему от наконечника, он привязал три пых-пыха. «Прибавь ходу!» — крикнул Кмоль, не отрывая бинокль от глаз. Вильбот рванулся и понесся к киту. Началась погоня. Куки держал наготове гарпун. Опе, стоявший рядом, заметно нервничал и без нужды то и дело поправлял лохтачий ремень. Кит часто менял направление, но дядя Кмоль каждый раз угадывал, где он покажется. Кит уже был так близко, что сквозь зеленоватую толщу воды просвечивало его длинное гладкое тело. Выбрав момент, Куки размахнулся и изо всех сил бросил гарпун. Рукоятка отскочила от кита, и пых-пыхи, словно ожившие, перекинулись за борт, увлекаемые вонзившимся в китовое тело наконечником. Кит нырнул, утащив в глубину пых-пыхи. Кмоль повернул вельбот от кита, уступая место другим бригадам. Для того, чтобы удержать кита на поверхности, недостаточно подъемной силы трех пых-пыхов. Для верности необходимо было всадить в него по крайней мере еще один гарпун. Вельбот бригады Чейвена приблизился к киту, и через минуту за морским великаном тянулось уже шесть пых-пыхов. Их оказалось довольно, чтобы держать кита близко на поверхности. Кроме того, пых-пыхи отмечали направление, по которому кит пытался уйти от вельботов. С близкого расстояния охотники расстреливали кита в упор. Из головы его хлестала кровь, но кит не сбавлял скорости, и моторы, работавшие на пределе, едва успевали за ним. Окрашенная кровью вода кипела от пуль, вельботы неслись, как на крыльях. От грохота выстрелов гудело в ушах.